носит не только терминологический характер. В определенном смысле рост манора может быть назван свидетельством роста феодализма. И можно согласиться с советскими историками, что манореальная власть князей и бояр постоянно увеличивалась в Киевской Руси. Я даже, более того, готов признать полностью новизну подхода советских историков к изучению экономического и социального развития Киевской Руси, равно как важные достижения в их исследовании. Однако остается вопрос, не слишком ли они преувеличили социологические следствия роста монореальной системы и минимизировали роль рабства в киевский период? Можно признать, что манор был важным институтом в Киевской Руси, и что некоторые арендаторы находились на полукрепостном уровне, но все же сомневаться, что маноры крепостничества были ведущими социально-политическими институтами и основанием русской национальной экономики этого периода. С тем, чтобы определить особую значимость манора в русской социальной и экономической жизни этого времени, мы должны рассмотреть или пересмотреть следующее положение. Первое. Степень распространения крупных земельных владений в Киевской Руси. Второе. Их типы. Третье. Статус земли с юридической точки зрения. Четвертое. Степень манореальной власти над сельским арендатором. Пятое. Социальный статус землевладельца. Шестое. Общий тип национальной экономики в киевский период. Первое. Нет сомнения, что крупные земельные владения существовали на Руси в киевское время. Однако рядом с ними существовали также поместья другого типа, как, например, хозяйство людей, организованных в гильдии. Характерно, что расширенная версия правды имеет дело с подобными гильдиями более детализированно, нежели краткий вариант. Это является важным свидетельством того факта, что люди все еще владели землей в XII столетии. Мы также знаем о существовании многочисленного класса мелких землевладельцев, своеземцы, в новгородском регионе. Второе. Относительно крупных земельных владений может быть задан вопрос, были ли они все манореального типа, используя этот термин в особом смысле феодальных владений. Существование крупных земельных владений само по себе не означает неизбежное преобладание феодального режима. Крупные земельные владения существовали в XIX и в начале XX века в Англии, Франции, Германии, при демократии или же в любом другом случае при капитализме. Крупные владения существовали в Римской империи, и хотя они иногда рассматриваются как одна из причин ее окончательного падения, латифундия, пердидере италиам, их рост не изменил сразу же капиталистическую экономику римлян в феодальную. В том средневековом продолжении Римской империи, которое известно как Византия, также, несмотря на постепенный рост экономического феодализма, земельный режим, базирующийся на римском праве, не удушил функционирование денежной экономики. В Киевской Руси ситуация была схожей. Третье. С юридической точки зрения, земля в Киевской Руси была единственным типом частной собственности. Сделки относительно земли не встречали какого-либо феодального вмешательства. Она могла быть унаследована, подарена, куплена, продана и использована иным образом без препятствий.